Глава 14. Из кабинета лорда Тарасана я вылетела, словно пробка из-под шампанского. Причем до этого бутылку знатно так потрясли и, не побоюсь этого слова, раздраконили. «Ух, драконище!» — очень натурально зарычала я, громко хлопая дверью. «И откуда только силы взялись? Я их обычно даже открыть сама не в состоянии». «Василена!» — изумленно посмотрел на меня Тайрон. «Вы что, с милордом повздорили?» «Повздорили, слабо сказано. Вон Ферди на моем плече до сих пор мелко трясется». Так его торкнул вид почерневших от ярости глаз его чешуйства. «Ну что вы, Тайрон!» — не моргнув и глазом, соврала я. «Очень мило побеседовали. Просто не сошлись во мнениях на тему рунической живописи». «А-а-а!» — понимающе протянул парень. «Могу я поинтересоваться, что вы делаете после ужина, Василена?» «Вообще-то после ужина я собралась попробовать пробраться в местную лабораторию. Она находится на том же этаже, что и аудитория по рунам». «Спать собиралась. А что?» «Хотел пригласить вас на прогулку». Тайрон выглядел таким милым в своей серьезности, что я не смогла ему отказать. «Когда еще меня на прогулку пригласит самый настоящий дракон?» К тому же после неприятной беседы с куратором хотелось нормального приятельского общения. «Хорошо», — улыбнулась я. «Одеваться, так понимаю, потеплее?» «Не стоит. У меня есть в запасе согревающие чары. Так вам будет комфортнее». В комнату я уже вернулась в приподнятом настроении. Предстоящая встреча очень даже походила на свидание, и у меня все трепетало от предвкушения. Что ни говори, а Тайрон мне нравится. Пожалуй, если бы он всерьез собрался ухаживать, я была бы совсем не против. Скорее, очень даже за. Молодой секретарь, такой воспитанный, уравновешенный, некромантию изучает. Не то, что некоторые обнаглевшие от собственной важности лорды драконистые. Вспомнил злющую морду Тарасана и прям передернула. Это ж надо быть таким вредным. Никому еще так не доводилось вывести меня, даже Горгосовичу. К директору Астейской школы я относилась со снисходительностью и некоторой долей уважения. В конце концов, не каждый выживет после встречи с бабулей. Самое противное, что в дополнение к поганому характеру его чешуйству досталась такая сногсшибательная внешность. Когда он смотрит на меня вот прям так, как сегодня, сердце аж в пятки уходит. А уж коса его черная и вовсе мне даже сегодня ночью приснилась. Как я ее ножницами режу и к себе в чемоданчик прячу. Приснится же такое. А еще чем больше я общаюсь с лордом-куратором, тем чаще задаюсь вопросом. Женато ли это злобное чудовище? И если да, то что за терпеливое создание живет с этим? Наверняка это такая же вредная, толстая и ворчливая дракониха. От последней мысли становится как-то не по себе. С какого перепугу я тут рассуждаю о жене куратора? У меня сегодня свидание с Тайроном, и нужно выглядеть на все 100. Жаль только, кроме форменного костюма у меня совсем нет одежды. После плотного вкусного ужина и очередной рискованной вылазки в подземелье с целой сумкой сырных лепешек наперевес, я порядком утомилась. Наводить красоту и отправляться на свидание стало как-то лень. Глаза слипались от усталости, и когда на пороге моей комнаты появился Тайрон, идти куда-то дальше уютного кресла перед камином совершенно не хотелось. «Вы еще не собрались? А я тут уже подготовился». Молодой дракон с энтузиазмом потряс перед моим носом банкой с согревающими чарами и заговорщицки прошептал. «Пойдемте скорее, пока лорд Тарасан улетел на вечернюю тренировку. Обычно он не приветствует самовольные прогулки по открытым террасам в ночное время». «Правда?» — тут же встрепенулась я. «Запретное — это ж 100 раз интереснее обычного, тем более если это запретил сам лорд-куратор. Напакостить ему даже мысленно и то приятно. А уж пойти против его тупых правил и подавно». «Одну минуточку, Тайрон!» — метнулась за теплым плащом. «Я готова!» «Вы невероятная девушка!» — с улыбкой похвалил меня секретарь. «Никогда не видел, чтобы так быстро собирались». Тайрон галантно предложил руку и увлек с собой по длинным коридорам академии, а дальше на лестницу, откуда можно было попасть на открытые площадки замка. Вечерний замок опустел, и бесконечные галереи, освещенные редкими магическими светильниками, если немного пофантазировать, казались порталами в иные миры. Изредка нам попадались засидевшиеся на отработках или в библиотеке курсанты. Они с искренним изумлением провожали нашу парочку и завистливо вздыхали. Чую, завтра вся академия будет обсуждать мою неслыханную благосклонность к полукровке. Не знаю, как драконы, но обычные мужчины в жизни любят посплетничать не меньше, чем женщины. И поскольку моя скромная персона тут под постоянным прицельным вниманием, то завтра утром лорд Тарасан уже будет смаковать подробности наших прогулок с его племянником. Я как наяву представила его перекошенную от злости физиономию и на душе прямо потеплела. «Вау, какая красота!» — восхищенно воскликнула я, хлопая в ладоши, словно маленькая девочка, когда мы вышли на просторную террасу, которая была сооружена на огромном каменном плато. Тайрон активировал банку с чарами, и я почувствовала легкое покалывание в области конечности, а следом одежды, что была на мне, стала нагреваться, образуя уютный теплый кокон. «Вам к лицу здоровый румянец», — заметил полукровка, наблюдая за мной поверх своих очков. «Спасибо». Кажется, я покраснела еще больше от такого внимания, и чтобы как-то сгладить охватившую меня неловкость, принялась оглядываться по сторонам. Тем более, что вид открывался просто невероятный. Сама терраса имела крайне неухоженный вид. Ступив на каменные плиты, я зарылась по щиколотку в сверкающий снег, но согревающие чары надежно защищали от холода. Смело пошла дальше, разглядывая необычные каменные барельефы, орнаменты на стенах, высеченные прямо в скале выступы под светильники, сейчас покрытые белой шапкой снега, свисающие с каменных гроздей винограда сосульки самых различных размеров. «Ощущение, словно раньше здесь был сад», — произнесла я, притрагиваясь к каменному бордюру, очень похожему на основу фонтана. «Так и есть», — кивнул Тайрон. «Когда-то в этих краях бывало нормальное лето. Потом климат в Халараме резко поменялся, и драконам пришлось приспосабливаться к новым условиям». «Это наверняка было непросто». «Конечно. В тот период наша раса заметно сократилась по численности. Особенно тяжело приходилось драконицам. Холода принесли с собой различного рода неизвестные болезни». «Не знала, что драконы могут болеть». «Драконы нет, а вот драконицы. Насколько сильны мы, настолько беззащитны под воздействием внешних факторов они. Это один из поводов нашего трепетного отношения к слабому полу». Сразу вспомнилась моя вчерашняя отработка в птичнике. Я подумала, что у драконов такое отношение только к слабому полу их вида. Иначе Тарасан не отправил бы меня чистить клетки до посинения. Не знаю почему, но стало даже как-то обидно за такое его отношение. Просто на миг представилось, как он трясется над своей любимой драконицей, лелеет ее, балует, чтобы та лишний раз, не дай боги, не чихнула. А на меня он только орёт, и никакого тебе уважительного отношения. «Несмотря на это, вы радеете за чистоту своей крови?» — почти фыркнула я. «Да, это мнение большинства», — согласился Тайрон. «Но это не значит, что я думаю так же. Моя матушка живет в нашем гнезде долгие годы, и мне до сих пор больно видеть, с каким пренебрежением к ней относятся драконицы, хотя они нисколько ее не лучше». «А ваш отец?» «Он умер. Давно». «Простите». Потупила взор я, пальцами обрисовывая замысловатую ковку на перилах террасы. «Я не хотела. Наверное, я кажусь вам излишне любопытной». «Вы мне кажетесь невероятной», — произнес Тайрон, и я внезапно поняла, что мы стоим у перил непозволительно близко друг от друга. Секретарь слишком высок, как и все драконы. Я чувствую его горячее дыхание в своих волосах и неуверенно поднимаю лицо, чтобы заглянуть в его глаза. «Василена». Почти шепчет он, словно загипнотизированный, наклоняясь чуть ниже. «Да?» Выдыхаю в ответ, приподнимаясь на цыпочки. Я уже почти приготовилась получить свой первый сладкий поцелуй, как вдруг прямо над нашими головами раздается оглушительный рев. Удар и мелкая щебенка камня летит на нас, заставляя меня в панике отпрянуть от Тайрона. Подняла голову и в ужасе уставилась на огромного черного дракона, что уселся на каменном выступе, почти полностью закрывая звездное небо своими распахнутыми крыльями. Буквально через секунду на него налетел не менее здоровый серебристый ящер и, скинув черного со скалы, вцепился ему в загривок мощными зубами. Тот зарычал и, извергнув струю адского пламени, вырвался, стрелой пикируя в каменную пропасть. «Не бойтесь», — с улыбкой успокоил меня Тайрон. «Это всего лишь Тарасан с Бараком развлекаются». «Ха-ха, ничего себе у них развлечения!» Заикаясь от пережитого страха, выдавила я, поглядывая за границу перил, где исчезли драконы. В тот же момент огромная черная голова с шипами, словно материализовавшись из черного тумана, появилась передо мной. Совершенно дикие серебристые глаза зло сощурились, глядя на нас с Тайроном, а после страшная черная лапа просто взяла и схватила меня поперек туловища, оторвав от земли. «А-а-а!» — завизжала я на высокой ноте, когда дракон вместе со мной взмыл в воздух. «А-а-а!» — зарычал в ответ дракон, поднося меня к своей морде, обнюхивая и обдавая густым дымом из ноздрей. «Ну все, мне конец. Он все-таки решил меня сожрать». Закашлялась я, отмахиваясь руками от дыма. «А вот хрен тебе, а не сладкая ведьма, тупой ящер! На тебе, получай!» С этими словами я взяла и дала со всей дури ботинком дракону прямо в глаз. А потом еще раз и еще раз. «Сейчас я тебе глазюки твои повыколыпываю, гад чешуйчатый!»